Примечание первое. Композитный или составной лук – лук, сделанный из различных материалов, плотно соединенных между собой. Это позволяло достигать большей эффективности в стрельбе. При меньшем размере, чем луки из цельной древесины, композитные луки были мощнее. Примечание второе. В античности такой доспех назывался линоторакс – доспех гоплитов. Но он известен с более древних времен. На самой известной мозаике, изображающей Александра Македонского, знаменитый правитель облачен в линоторакс с металлическими накладками. Линоторакс изготавливался из нескольких слоев ткани, проклеенных между собой. Общая толщина составляла около полусантиметра. Для жаркого климата это была прекрасная вариация доспеха, хоть и уступала в крепости более сложным конструкциям.